просто быть. Возвеличиться опасно, хоть и кажется приятно. Рукоплещут те, кто хочет, чтобы ты их не забыл. Кто ворчит, ища изъяны, критикует и ругает, добавляет лишь расстройство и неверие в себя. Что же делать? Как увидеть, ты хорош или не нужен? Ты солист или повторяешь, что сказали до тебя? Будет разочарование, если сам себя назначил самой яркою звездою и мессией на земле. Думаю, что просто надо делать то, что ты умеешь. Отчего тебе приятнее жить и быть самим собой? А хорош ты или обычен, разрешится непременно, и не надо напрягаться стать героем. Просто быть. 29 января 2019.